Глава 124. Завершение работы. Клейн сидел в десятках метров поодаль, однако его глаза были все время прикованы к окутанному тьмой дому. Он вслушивался в гул свирепого ветра, вздрагивал от звонка рассекающих тишину выстрелов. «Если преступник побежит в мою сторону, то мне лучше достать револьвер и встать в угрожающую позу, или притвориться, что я ничего не видел». Его тело покрыли мурашки, а ладони заметно вспотели. Потусторонний, способный украсть жизни такого огромного количества человек, точно не простак девятой или восьмой последовательности. Ему, простому провидцу, такому противнику предъявить будет попросту нечего. Даже пожертвовать собой. Его это едва ли даже замедлит. Чего уж говорить о помощи Данну и остальным поймать злодея. К счастью, покровительница бедствий, богиня Вечной Ночи, казалось, услышала его самоотверженные страхи, поэтому в поле зрения Клейна так и не появилось ни одной живой души. Спустя довольно долгое время он услышал, как из здания донеслось тихое пение. Повернув голову на звук, Клейн тщательно прислушался и убедился, что это народная песенка, которую так часто напевает Леонард. Полная пошлости и вульгарности. Клейн облегченно вздохнул, взял в одну руку револьвер, во вторую трость и поспешно направился к цели. Эта песня — тот самый сигнал, о котором договорилась команда. Но не пройдя и двух шагов, Клейн замер, прислонил трость к металлической ограде и переложил револьвер в освободившуюся руку. Затем он развязал серебряную цепочку из кармана на рукаве, подвеска из цитрина натянула цепь вниз. Как только духовный маятник замедлился и перестал раскачиваться, Клейн плотно закрыл глаза и погрузился в медитацию, бормоча запрос: «Эта песня была иллюзией. Эта песня была иллюзией». Спустя 7 раз он открыл глаза и увидел раскачивающийся против часовой стрелки цитрин. «Значит, правда». Клейн поспешил вернуть маятник на свое место, взял трость и быстрым шагом направился к металлическим воротам на участке дома. Теперь инкрустированная серебром трость лежала в правой руке вместе с револьвером. Стоило ему протянуть руку, чтобы толкнуть створки металлических ворот, как он ощутил на коже пробирающий до костей холод. Будто за пазуху неожиданно бросили кубик льда. Клейн резко отдернул пальцы и скорчился в недовольной гримасе. Да тут как зимой. Из освещения были только слабое сияние звезд и отдаленные уличные фонари. Пристально всматриваясь в темноту, он заглянул за железную ограду и увидел сад. Иссохшие ветки, жалкие остатки увядших цветов, множество лежащих на земле листьев покрыто тонкой пеленой инея. «Мощно!» — сокрушился в душе Клейн, а затем дважды коснулся межбровья, открыв духовное зрение. Он вновь перехватил трость в левую руку и уже ей подтолкнул металлическую дверь ограды. Уши пронзил неприятный ляск, но он смог пролезть боком и ступил на поросшую мхом дорожку к серо-синему зданию. Росшие по обе стороны растения в темноте чем-то напоминали корчившиеся от боли души покойников. От такой картины фантазия невольно дорисовывала образы, напоминая чудищ из страшилок и фильмов ужасов. Клейн невольно задержал дыхание, но сам ускорился. Однако через пару шагов резко остановился, почувствовав, будто кто-то легонько хлопнул его по плечу. Сердце Клейна пропустило удар, а затем заколотилось с бешеной скоростью. Моретти действовал быстро. Он моментально устремил револьвер в нужном направлении, а только затем начал медленно оборачиваться. В тусклом сиянии звезд он увидел качающуюся ветку, которая вот-вот отвалится от дерева. «Кажись, я свой главный враг». Фыркнул Клейн и сильно ударил тростью по ветке, сбивая ее вниз. Он продолжил двигаться вперед. Душей то и дело доносились то тоскливый плач, то крики отчаяния. Перед глазами мелькали прозрачные, туманные, практически невидимые сущности. Точно тени. Тени чувствовали бьющееся сердце живого человека, горячее дыхание, тепло пульсирующей крови, потому и слетелись, словно мотыльки на свет. Клейн не на шутку перепугался, поэтому быстро прибавил скорости и чуть ли не бегом вломился в главную дверь серо-синего дома. Не это ли атмосфера, которую имел в виду капитан? Да уж, это все куда более пугающе, чем тот раз, когда мы помогали Дьюи Виллю. Духи обиды куда спокойнее этих теней. Они явно не проявляли столь активной агрессии, — размышлял Клейн, когда наконец увидел алтарь. Круглый стол с горой примитивных кукол, три потухшие свечи. Дан Смит стоял спиной к Моретте, в его руках была одна из кукол, и он тщательно ее рассматривал. Собиратель трупов Фрай молча смотрел за блуждающими тенями, иногда протягивая руку, словно желая успокоить их мягким прикосновением. Однако его кисть могла лишь проходить сквозь их тела, а сами тени не пытались его атаковать. Казалось, они принимали его за своего. Леонард первый обратил внимание на Клейна. Его тон переменился, а голос стал мрачным и даже манящим. «Спокоен утренний восход, что схож с моей сердечной раной. На землю падают каштаны, листва сухая звук крадет». А. Теннисон. Из поэмы «In Memoriam A.H.H.». Перевод Э. Соловковой. Умиротворяющее стихотворение навеяло образ тихого озера, хрустальная водная гладь которого была окутана лунным светом. Над озером парил диск алой луны. Тени успокоились, они оставили попытки угнаться за теплом человеческой плоти. Дан же отложил болванки, обернулся и обратился к Клейну. «Это невероятно зловещий ритуал, но, к счастью, нам удалось его прервать. Подготовь все для своего ритуала, успокой оставшихся духов, а затем попробуй связаться с одним из них и что-нибудь разузнать». Клейн обрадовался, что наконец перестал быть балластом, и сразу кивнул. «Так точно, капитан». Подойдя поближе к алтарю, он хотел убрать куклы со стола, но сразу заметил, что на каждой фигуре было имя и немного личной информации. «Капитан, вы ничьи имена не вспомнили?» — сразу поинтересовался Клейн. Он поднял взгляд на Данна, а тот на него. Оба провели несколько мгновений в молчании. «Ну я дурак. Как я мог подумать, что капитана можно спросить о чем-то связанном с памятью?» — подумал Клейн и с трудом сдержал тяжелый вздох. «Другой на его месте наверняка потом устроил бы мне взбучку, но повезло, что наш капитан об этом наверняка позабудет. Даже не знаю, все же его память — это плюс или минус». Клейн не то радовался за себя, не то подтрунивал. Спустя несколько секунд Дан наконец окончательно вернулся в реальность из мира сновидений и ответил. «Я узнал одно имя». «Чье?» Клейн замер в процессе расстановки свечей. «Джойс Майер, выживший в резне на корабле «Люцерна», — лаконично ответил Дан. «Джойс Майер, жених Анны». Клейн тотчас вспомнил и ее, и мужчину, а также в его памяти невольно всплыл Соулс из богадельни, который поторопился с попыткой поджога как раз потому, что кто-то его на это подстрекнул. По крайней мере, существовала такая теория. Клейн тихо пробормотал. «Подстрекатель Трис? Неужели он использовал все эти сокращенные жизни, чтобы создать атрибуты для жертвоприношения и попытаться проклясть выживших в резне на том корабле? И все потому, что кто-то заподозрил неладное и доложил в полицию. Если бы Трис взялся за месть напрямую, то едва ли смог бы отыскать все свои цели, теперь разбросанные по всему королевству. Максимум два или три дела, но затем он бы наверняка привлек внимание ночных наблюдателей, карателей и сердца механизма. Долго это не смогло бы продолжаться. Кажется, Клейн смог поставить себя на место преступника и понял, почему он сделал именно такой выбор. Дан сначала кивнул, а затем помотал головой. «Не всем выжившим, но хотя бы тем, что проживают в Тингене. Область поражения его ритуала ограничена территориально. К тому же его готовила девушка, не Трис». Клейн нахмурился. «Может, Орден Духовного Знания отправил Трису на помощь потустороннего посильнее? Это вполне вероятно. У Ордена довольно близкие связи с сектой Демонессы, причем очень давно. Их сильнейшие потусторонние очень часто девушки». Затем Дан посмеялся и добродушно ответил. «Хвалю за дедукцию. Пусть мы нашли следы лишь девушки, а Триса, видимо, на месте не было. Но мы уже можем начать строить предположения. Например, они работают по отдельности, и Трис отвечает за поиск новых людей при смерти». К Клейн не стал больше болтать и приступил к расстановке свеч. Он достал эссенцию полнолуния, алый сандал и прочие материалы, быстро подготовив свой алтарь. Очертив кончиком серебряного клинка стену духовности, он начал молиться богине вечной ночи, владычице покоя и тишины. Он молил даровать покой теням, запертых в стенах этого дома. Но, к сожалению, дальнейшее общение с душами не удалось. Он лишь увидел обрывочные воспоминания их смертей, однако ничего полезного узнать не удалось. Когда тени ушли на истинный покой, погрузившись в темноту ночи, юноша окончил ритуал, развеял стену духовности и поднял голову на Данна и Леонардо. Восстановление после прерванного ритуала для духов практически невозможно. Они потеряли все воспоминания о портрете виновного. Впрочем, Дан не удивился и указал на лестницу. «Тогда давайте попробуем и поищем еще на втором этаже». Клейн, Леонард и Фрай дружно согласились. Тройка потусторонних быстро поднялась и разделилась, чтобы изучить каждую комнату. Встретились они в спальне. В ней стоял легкий цветочный аромат. Повсюду были разбросаны платья и юбки, а также тут и там валялись открытые коробки. «Это косметика?» — поинтересовался Дан, поднеся одну из коробок на туалетном столике к носу. «Если говорить точнее, средство для ухода за лицом. Со времен императора Розелли это два разных термина», — с улыбкой поправил его Леонард. «Капитан, будучи джентльменом, элементарные вещи нужно знать». Клейн решил не присоединяться к беседе. Его взгляд упал на зеркало на том же столике. По всей его длине шла широкая трещина, а несколько осколков валялось на ковре. Потусторонняя явно торопилась, не разбила его до конца. Может, стоит попробовать? «Рассчитываю на тебя». Дан уже доверял его способностям. Клейн быстро сбегал за свечами с первого этажа и зажег их прямо перед зеркалом. В тусклом свете пламени он вновь разложил все эссенции и прочие материалы, окутал себя стеной духовности. Затем он ровно встал перед зеркалом и тихо прошептал на Гермесе. «Я молю о силе вечной ночи, молю о силе затаенной, молю богиню даровать свою милость, молю, чтобы на мгновение зеркало стало целым, молю показать все лица, что оно видело за последний месяц». Пока он читал заклинание, внутри купола и стены духовности резко поднялись сильные порывы ветра. Отпавшие осколки стекла задребезжали, а затем начали медленно возвращаться на свои места. Тьму разрезало яркое сияние, исходящее из трещины на зеркале. Клейн закрылся от него ладонью, и тут в отражении появился силуэт. Но это был явно не Моретти. Это была молодая девушка с округлым лицом и очень аккуратными, милыми чертами лица. Возможно, из-за прерванного ритуала, возможно, из-за того, что оно разбилось, однако черты ее лица оставались весьма расплывчатыми, и он не мог точно рассмотреть ее внешность. Но даже так ее лицо показалось Клейну до боли знакомым.